а всего ничего. Но можно ли за короткое время переиначить в срочном порядке то, что внедрялось веками? Можно и нужно, хотя нелегко и непросто. Бурые медведи еще ходят по лесам. Но с каждым годом их все меньше и меньше. Надо успеть перестроиться. Иначе тайга без медведей не тайга будет, а парк. И странно, что после Олимпиады 80 маленькие мишки стали жертвой особой популярности. Многим любителям природы хочется иметь их у себя дома, а итог ведь печальный. Взрослеющие в неволе топтыги, как правило, в тайгу не возвращаются. Странно и то, что живности всякой в нашем таежном краю наверняка не намного больше сегодня, чем в лесах Подмосковья. И видно не только потому, что люди там у всех на виду, а здесь тайга без краю конца, но и потому, что природа там лучше охраняется. На душе у Костарева стало легче. Слушают все с напряженным вниманием. Тишина установилась полнейшая. Лишь изредка слышится чей-то вздох или с трудом сдерживаемый кашель. Потом Шатохин повел речь о тех, кто вносит вклад в защиту природы. И стал подробно рассказывать про Ермека Хасанова, лесника Соловейчика, Костарева. Назвал и других, в их числе и Аржамачева, Флегонта Евсеича, который великолепно знает тайгу и делится ценными знаниями с молодежью, помогая тем самым важной работе. Но до деда как-то не сразу и дошло, что Аржамачев, Флегонт Евсеич — это и есть он, Фленка. Все привыкли в поселке, да и сам он привык. Фленка он, дедушка Фленка, и никто другой. Но вот скрипнули стулья, люди задвигались, зашушукались. По рядам прокатился едва уловимый смешок. Это баба Нюра, поднявшись и поискав глазами своего деда, запросто перебив Шатохина, довольно громко спросила: «Фленка, ты здесь, а? Ты не ушел? Это про тебя, человек, про тебя!» «Тут я, не мешай!» Подал голос Фленка, и конфузис еще ниже угнул голову. На какие-то секунды люди расслабились, пошептавшись об Аржамачевых, и снова на лицах сосредоточенность. Всем любопытно послушать, какие меры намечены против всякого браконьерства и какая программа действий готовится по охране природы в здешних местах. Но Фленка слушал уже не очень внимательно. Его при всех похвалили, к тому же столь неожиданно, и как было бы здорово, думал он, если бы услышал это и сын, узнал бы тогда, какие слова говорят при всем честном народе о старом-престаром его отце. Петр так и не собрался с семьей на побывку. Теперь, если и приедет, то летом. Но до лета он, Фленка, вряд ли дотянет. Такое у него предчувствие. Так он недавно и своей бабе Нюре сказал: «Чую душой, чую, берег близко, не дали весны». Костарев же в эти минуты как бы отключился. Иных забот не было у него, кроме тех, про которые говорил с трибуны Шатохин. Но вот объявили перерыв. Суд удалился на совещание, и Костарев, вспомнив о себе, растерялся. Куда-то подевалось вдруг самообладание, и если б на завтра его спросили, с кем и о чем говорил он и в перерыве, и когда суд кончился, вряд ли смог бы ответить толково. Мысли и чувства невообразимо смешались. Подробности поускользали. Очень просто и здорово все и всех поставил на свои места Шатохин. Даже про заметку «Сколько хозяев у леса» сказал. «Надо же, Такой поворот!